сделал в нашей жизни. Спасибо тебе, что кровь твоя пролилась на кресте, что кровь твоя, она омывает нас от всякого греха, она очищает наши сердца, что кровь твоя, Господь, подарила нам жизнь, и жизнь с избытком, подарила нам жизнь вечную, упование. Слава тебе, Господь, слава тебе, Спаситель наш, нет такого, как ты, ты наш Господь. Пусть, Господь, сегодня твой огонь, он очистит наши сердца от всего, что мешает нам приближаться к твоей любви, от всего, что отталкивает нас от тебя. Аллилуйя, слава тебе, Господь, мы нуждаемся в тебе, мы нуждаемся в твоем огне, мы нуждаемся в твоей любви, мы нуждаемся в твоей силе. Только ты знаешь как, только ты можешь сделать чудо. Слава тебе, Иисус, слава тебе, Господь. Господь, я славлю тебя за все, что сделал ты, благо. Что сделал ты, благодарю я тебя за крест, за кровь твою, хочу идти за тобой, куда б ты не повел меня, я славлю тебя и лишь тебя люблю. Что тебе мешает, пусть Дух Святой дождем прольется в жизнь мою. Я славлю тебя, тебе всю жизнь я посвящаю. О, мой Господь Иисус, пусть твой огонь, пусть твой огонь сожжет все, что тебе мешает, пусть Дух Святой дождем прольется в жизнь мою. Я славлю тебя, тебе всю жизнь я посвящаю. О, мой Господь Иисус! Иисус, мы благодарим тебя. Ты подарил нам абсолютно новую жизнь. Ты сделал нас новым творением. Ты нас в себе сотворил абсолютно новым. Господь, мы прославляем тебя за свободу от смерти, которую ты дал нам и на кресте. И мы молимся, и мы просим, чтобы слово твое сеялось в нас, чтобы ты помог, чтобы ты открыл нам глаза, чтобы мы смогли поверить в слово твое, растворить его верой, чтобы оно взросло в нас, Господь. И чтобы мы могли отказаться от всего, что отделяет нас от Тебя. Чтобы мы могли устремляться к Тебе, познавать больше любовь Твою, познавать больше руки Твои, протянутые к нам, глаза, которые следят за нами, чтобы следить, чтобы не споткнемся ли мы, чтобы помочь нам и поддержать. Мы прославляем Тебя, и мы на Тебя одного, Господь Иисус, уповаем, чтобы Ты вел нас по этой жизни. Слава Тебе, дорогой Иисус! Слава Тебе! У нас нету таких царей, как Ты. Нигде на земле, если мы поищем, ни один правитель не сравнится с Тобою. Но только Ты, кто смог дать своему народу все. Мы прославляем Тебя, благодарим и говорим, что Ты уникальнейший, самый потрясающий Господь. Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Иисус! Все, что тебе мешает, пусть Дух Святой дождем прольется в жизнь мою. Я славлю тебя, тебе всю жизнь я посвящаю. О, мой сожжет все, что тебе мешает.